Глава четвертая. В воскресенье к Ниими пришла в гости младшая сестра Тиёко с мужем. 5 лет назад Тиёко вышла замуж за Уодзаки, служащего строительной фирмы. Она поехала отдыхать в горы и там познакомилась с Уодзаки, работавшим неподалеку на строительстве плотины. Вскоре они поженились. Сейчас у них был 3-летний ребенок, которому в этом году предстояло идти в детский сад. Они пришли прощаться. Уодзаки уезжал в Бразилию строить там гидроэлектростанции. С детсадом так трудно было. Мы с мужем 3 суток простояли в очереди, друг друга подменяли, пока устроили. Не без гордости, — говорила Тиёко жене Ниими, когда тот входил в гостиную. — О чем это ты? — поинтересовался Ниими. Тиёко снова взялась рассказывать, теперь специально для него, как они с мужем устраивали своего сына Тадаси в детский сад при университете Сент-Фелис. Все, кто попадал туда, могли в дальнейшем продолжать образование в учебном комплексе при университете, а затем и в самом университете. Поэтому число претендентов из Токио и близлежащих префектур в несколько раз превышало число мест. «Так значит, ты и мужа впутала в это дурацкое занятие?» «Неодобрительно», — сказал Ниими. Тиёко обиделась. «Вовсе не дурацкое, а очень важное, от него зависит вся жизнь Тадаси. Да ведь речь идет всего-навсего о детском саде. Причем тут жизнь? Детские сады все одинаковые. Делать вам, матерям, нечего». Последнее было предназначено отчасти для жены. «Братец, все ты видишь в розовом свете, а теперь жизнь начинается с детского сада. Каким тебя сделают в детском саду, таким ты будешь. Сейчас все намного сложнее, чем тогда, когда мы были маленькими». «Конечно, пробиться человеку с каждым годом становится все труднее. Но все же и в детском саду, и в школе еще рано судить, преуспеет он в жизни или нет. Нынешние матери уж слишком суетятся вокруг своих детей. Неизвестно, когда и где у них проявятся способности, сколько ни шлепай их в младенчестве, и они все равно пойдут по той дороге, по какой им захочется. Сплошь и рядом детей заставляют соперничать из тщеславия и эгоизма родителей, заставляют гнаться за отметками, чуть не с пеленок. Все это уж как-то слишком смахивает на дрессировку обезьян». «Боже мой, что ты говоришь?» Тиёко, закусив губу, едва не плакала. «Помилуй», — не утерпела жена, — «что ты говоришь? Наши гости могут обидеться». Но тут хозяина вдруг поддержал до той поры молчавший Уодзаки. «А, по-моему, вы совершенно правы. Мне тоже не по душе теперешняя погоня за образованием, во что бы то ни стало. Родители ничего в жизни не добились. Так пусть, мол, хоть детям повезет, пусть будут вундеркиндами и обскачут остальных. Вот это воспитание вундеркиндов, на мой взгляд, просто вопиющая нелепость». «Ну вот и ты туда же», — набросилась на мужа Тиёко. «Ведь сам согласился, что лучше сейчас любой ценой устроить Тадаси в хорошее место, чем потом мучиться. И вдруг...» «Но ведь учеба, сын, это твоя сфера. Как ты хочешь, так пусть и будет». «Что значит моя сфера? Откуда такая безответственность? Ребенок же наш общий». «Что верно, то верно. Как говорится, результат общих усилий», — улыбнулся Уодзаки молоденькой жене, видя, что она не на шутку рассердилась. «Ну что ты улыбаешься? Смотреть противно». «А мне, думаешь, не противно тебя слушать?» Спор супругов грозил закончиться плохо. «Какие вы, однако, горячие! С оттенком зависти», — сказала жена Ниими. Слова ее прозвучали грустно. В них чувствовалась обида на собственную неудачную семейную жизнь. Внезапно в комнату вбежал Тадаси вместе с младшим сыном Ниими. До сих пор они играли в другой комнате. «Отдай! Отдай!» — кричал Тадаси, бегая за сыном Ниими. Тот отнял у Тадаси игрушку, которую малыш принес с собой. «Юити, нельзя дразнить маленьких!» — прикрикнула на сына жена Ниими. Ниими взглянул на игрушку в руках Юити и обомлел. Это был плюшевый медвежонок. По форме, размеру и всему остальному точно такой же, как тот, только совсем новый. Откуда? Откуда у тебя этот медведь? Ребятишки испугались. Так внезапно прозвучали слова Ниими. Тадаси растерянно взглянул на дядю. Потом побежал к матери и заплакал. Очевидно, он решил, что дядя на него рассердился. — Что ты так закричал? — Тадаси-сан испугался, — укоризненно сказала жена. — Да так вышло, уж очень медвежонок у него любопытный. — Что в нем любопытного? — Обыкновенная плюшевая игрушка. — Где вы его купили? — обратился Ними к сестре. — Мы не покупали. — Это подарок. — Подарок чей? — Памятный подарок по случаю поступления в Сен-Фелис, детский сад. Подарил таких медведей всем новеньким. Не бесплатно, конечно. Цена игрушки входит в плату за детский сад. — Памятный подарок всем детям? — Всем. Сен-Фелис славит своими зверушками. Знаешь, скольким матерям хотелось бы раздобыть для своего ребенка такой талисман? — И всегда дарят только медведей? — Нет, бывает, что собачек, обезьян, зайцев. В общем, каждый год что-нибудь новое. В этом году были медвежата. Почему-то медвежата ценятся больше всего. Кажется, игрушки повторяются каждые 5 лет. Но послушай, братец, зачем тебе это? — Забавный очень медведь. Вот я и заинтересовался. А их дарит только Сан-Фелис? — Как будто да. В магазинах они не продаются, а то бы все за ними бросились. Говорят, они счастье приносят. И сколько ж таких раздают в год? Столько, сколько детишек принимают, не больше 50. Но в чем дело? Ты же вроде никогда не интересовался игрушками. Сестру-то, видимо, только они и занимали. На следующий день Ними отправился в детский сад при университете Сен-Фелис. Университет занимал обширную территорию в тихом уголке одного из фешенебельных районов Токио. Здесь были собраны в единый комплекс первоклассные учебные заведения от дошкольных до высших, обеспечивавшие своим выпускникам прочное место в обществе. Университетский городок утопал в зелень. Учебные корпуса почти терялись в ней. Вокруг зданий тянулись широкие лужайки, отданные во владение учащимся. Яркие платья девушек-студенток пестрели на них, словно цветы. На студенческой автостоянке было немало спортивных и иностранных машин, и одевались питомцы университета отнюдь не по-студенчески. По всему видно было, что денежные затруднения им неведомы. Они не знали конфликтов на почве повышения платы за обучение и не имели идеологических разногласий. Никакое повышение платы не могло серьезно обеспокоить состоятельных студентов. Политика же и идеологии их просто не волновали. Волновало только одно — как бы повеселее провести быстролетную молодость. Если конфликты все-таки возникали, правда, крайне редко, это случалось по вине студентов, попавших сюда по ошибке. Опираясь на поддержку извне, они развертывали здесь бурную агитацию. Но за ними никто не шел. Идеи борьбы, переустройства мира были совершенно чужды Сент-Фелису. Золотая молодежь оттачивала свой интеллект и накапливала знания в атмосфере великосветского салона, которым и был, по сути дела, Сент-Фелис. Положение родителей полностью обеспечивало учащимся всяческий комфорт. Им достаточно было катиться по заранее проложенной для них колее, никуда не сворачивая, чтобы столь прекрасно установленный порядок никогда не нарушался. Вот почему чужаки недолго задерживались в университете. Студенческие волнения бушевали по всей стране, но здесь царил покой. В глубине обширной университетской территории находился детский сад. Как ни странно, здесь тоже была автостоянка, забитая дорогими автомобилями. На них привозили и увозили детей. В этот фешенебельный детский сад отдавали детей не только из Токио, его пригородов, но и из соседних префектур. На какое-то мгновение Ними даже забыл о цели своего визита. Его охватило беспокойство. Сумеют ли сестра с мужем при своих доходах обеспечить сыну полный курс обучения? Ними пригласили в приемную, где его встретил человек со значком заведующего. Заведующий с недоумением взглянул на медвежонка, которого Ними держал в руках, и подтвердил, что это, да, действительно, сувенир детского сада Сан-Фелис. А в чем, собственно, дело? Видите ли, судя по всему, владелец этого медвежонка попал под автомобиль, — сказал Ними, сознательно искажая происшедшее. И что же? Поскольку найти его до сих пор не удалось, и Ними объяснил, что случайно оказался на месте столкновения, вскоре после того, как оно произошло, и подобрал там этого медвежонка. Но никаких других доказательств происшествия у него нет, и полиция за это дело не берется. Пятна на медвежонке — это, очевидно, кровь пострадавшего. Даже если ему не удастся ничего предпринять для расследования этого преступления, он хотел бы, по крайней мере, вернуть медвежонка семье пострадавшего, но сначала надо ее разыскать. История прозвучала довольно правдоподобно. Заведующий, видимо, поверил Ними. Эта игрушка подарена одному из наших новичков в 58-м году, — сказал он. — Откуда вы знаете? — спросил Ними. — У нас игрушки пяти видов. Медведь, белка, заяц, обезьяна и собака. Через каждые 5 лет они повторяются. Медведь приходится на годы, оканчивающиеся тройкой и восьмеркой. У троечных медведей носы белые, у восьмерочных черные. — А почему вы сказали, что этот мишка относится к 50-м годам? — У него на шее 5 белых отметин. Значит, 50-е годы. Каждое поколение игрушек имеет свой цвет когтей, зубов, ушей и тому подобного. — Понятно. — Скажите, а вы не могли бы показать мне список принятых в сад в 58-м году? Видите ли, если семья пострадавшего подала просьбу о розыске, то появление медвежонка, возможно, поможет делу. — Ну что ж, если так, я не возражаю, — сказал заведующий. Хитроумная легенда Ними подействовала. Идея объявить владельца медвежонка пострадавшим оказалась удачной. Если бы Ними сказал, что игрушка принадлежит преступнику, ему не только отказали бы вправе взглянуть на список, но и без промедления указали бы на дверь. Сент-Фелис с его безупречной репутацией не мог воспитывать правонарушителей. В 1958 году детский сад принял 43 человека. Сейчас им было по 19-20 лет. Как и следовало ожидать, в списке значились исключительно отпрыски высокопоставленных семей. Родители их были в основном предпринимателями, врачами, адвокатами, писателями, известными артистами, художниками. Среди 43 детей 26 были девочки. В дальнейшем учебу в Сент-Фелисе, включая учебу в университете, продолжали 30 человек. Пока что круг подозреваемых ограничивался этими 43. Правда, кое-кто из них мог подарить медвежонка постороннему человеку. Но если питомцы университета всю жизнь берегут эти игрушки, как талисманы, то весьма вероятно, что преступника удастся обнаружить именно среди них. Так или иначе, искать предстояло теперь же не в безбрежном людском море, а среди весьма ограниченного круга лиц. Это само по себе было огромным успехом. Ними все время чудилось, будто душа в уме указывает ему путь. — Но главное еще впереди, — сказал он Оя Мади при встрече. — Не будем же мы спрашивать у каждого из 43, где его медведь. Ведь даже если они наткнутся на преступника, тот запросто отговорится, и все на этом кончится. У них же нет права вести расследование, и никто перед ними не обязан держать ответ. «Что же делать?» — спросил Ямада, не зная, что предложить. «А не разузнать ли нам потихоньку об их машинах? Если машина сбила человека, на ней непременно должны остаться следы. Без помощи полиции нам не обойтись. О поисках хозяина медвежонка мы полиции, конечно, сообщим. Но поскольку на месте происшествия никаких следов столкновения не обнаружено, полиция, вероятнее всего, ничего не станет делать. В конце концов, мы не имеем доказательств, что между медвежонком и автомобилем есть связь. А как же кровавое пятно? Неизвестно. Откуда эта кровь? Может быть, от столкновения с машиной, а может быть и нет. Группа крови тоже, в общем-то, ни о чем не говорит. Простое совпадение. Так что нельзя до конца утверждать, что это кровь вашей жены. Значит, нам никогда не найти убийцу. У нас есть медвежонок, талисман преступника, который стал теперь нашим талисманом. Судя по тому, что он валялся на месте происшествия и уж очень истрепан, хозяин все время возил его с собой. Нам надо навести справки о каждом из 43 и узнать, кто из них недавно потерял медвежонка. Но ведь их 43. О каждом расспрашивать, разве мы справимся? Ничего. У меня есть личный детектив. Кто же он? Морито из Тогокигё. То есть как? У него редкий нюх. В нем пропадает талант сыщика. Я уверен, что он нам поможет. А он возьмется? Если я попрошу, возьмется. То, что я сейчас скажу, должно остаться между нами. Морито работает на меня, собирает для меня промышленную информацию, а я за это покупаю его оборудование. Так что для наведения справок Морито самый подходящий человек.